Бабочки. Белая и желтая бабочки долго кружились друг возле друга и разлетелись. Белая полетела искать своих белых, а желтая — желтых. Не один человек, но вся природа, и в ней каждый род, даже род атомов, протонов и всяких еще более мелких частиц материи, таит в себе носителя лица. В материи нет ничего мертвого, в ней все живое. Можно подходить к природе с тем, чтобы законы открывать, но можно открывать и беззаконие, то, что случается единственный раз и больше уже никогда не повторится. Это чем отличается один человек от другого и носит название «я». Единственный раз это «я» пришло в мир и больше никогда не придет, но точно так же и день придет и уйдет, другого точно такого дня не повторится, и пара дней. Это бессмыслица. Пусто никогда не бывает в лесу, и если кажется пусто, сам виноват. Вошел утром я в лес и удивился и обрадовался, сколько чудес совершилось в одну майскую ночь без меня, как позеленились дорожки, как подросли свечи побегов на молодых соснах, как возмужали березки, сколько лужиц закрылось, вырастающей из-под них ярко-зеленой травой. И так много-много всего, и все без меня, все делалось само собой на радость и удивление. И я радовался и удивлялся этому миру, где могут создаваться прекрасные вещи без всякого личного моего участия. Но в том же мире есть другие вещи, растущие только во мне и вырастающие только из меня, и непременно в моем присутствии. Я знаю их хорошо в моем томлении духа, в страданиях, в ожидании лучшего, но никто бы не знал об этих страданиях, если бы они, вырастая, не встретились бы через меня с тем прекрасным в природе, что создалось без меня. Лес берегами, как руками развел, и вышла река. В лесах я люблю речки с черной водой и желтыми цветами на берегах. В полях реки текут голубые, и цветы возле них разные. Такое задумчивое утро, что кажется, будто и петух кричит тем самым словом, какое держишь в уме. Внутренняя жизнь природы — это я или душа человека. И если надо что-нибудь в природе понять, то надо просто углубиться в себя, в то же время не выпуская из вида внешнего облика того, что захотелось в природе понять. Жизнь — борьба. Но только разная бывает борьба и разные люди. Бывает борьба весны с зимой, когда знаешь, что какая бы ни была страшная борьба, все кончится к хорошему и начнется новая прекрасная жизнь. Такими бывают и весенние победные ручьи, и бывают весенние люди. А то борется лето с зимой, и бывают осенние хмурые люди борются за жизнь, но знают наперед, что им не победить. Какой еще может быть вопрос? Все мы вышли из этой борьбы, и в нас постоянно происходит то же самое, но только нам не видно, потому что все происходит в себе. Каждую весну и каждую осень человек поэтически переживает и свое собственное рождение и умирание. Серый, теплый, очень тихий и задумчивый день. Кажется, все-то есть, и можно просто жить и ни о чем не думать самому. Сам день за меня думает. Конечно, это ветерок дунул, но нам было, будто липа эта сама кашлянула, и вдруг вся осыпалась. Синяя тишина. Вчера 10 и больше раз начинался дождь, и я уже не обращал на него внимания, и ходил с када по дождю. В промежутках между дождями было так тихо и темно, что каждое дерево как будто оставалось наедине само с собой, и все можно было видеть у них, даже самое тайное. Плакучие березы опустили вниз все свои зеленые косы, а в елках нависла синяя тишина. Зимой. Вошел в лес уснувшие потоки тишины. К природе нельзя подойти без ничего, потому что слабого она сию же минуту берет в плен и разлагает, поселяя в душу множество грызущих червей. Природа любит пахаря, певца и охотника. Вещи, собранные в моей московской квартире, имеют один недостаток. Они не мои. Моих вещей как-то вообще нет. Но в лесу деревья, цветы на лугах, облака на небе — это все мое.